Глава 23. Перевод. Надзирательница Мандель была выбрана для лагеря смерти Аушвиц, поскольку была лучшим образцом человека для работы с газовыми печами. Развращенная, жестокая, подобная животному. Мари Видмайер. Спустя всего 4 месяца работы в должности главной надзирательницы, время Марии в Равенсбрюке подошло к концу. Йоханна Лангефельд испытывала трудности в Аушвице и вступила в равногласие с комендантом, Рудольфом Хёссом. В результате ее перевели обратно в Равенсбрюк, а Мандель приказали занять ее место в Аушвице. Мандель была недовольна. Я была расстроена, поскольку начальники Глюкс и Поль втравили меня в катастрофу, и не было никакой возможности быстро из нее выбраться. В Равенсбрюке заключенные передавали новости. Мандель уезжает из лагеря, а Лангефельд возвращается. Это вызвало жаркое оживление и радость во всем лагере, так как Лангефельд была широко известна своим более гуманным обращением с заключенными. Йоханна Лангефельд явно неэффективно справлялась со своими обязанностями в Аушвице, и Хёсс часто заявлял о своем презрении и отсутствии уважения к женщинам, находящимся в его подчинении. Избалованные, как говорил Хёсс, лучшими условиями в Равенсбрюке, женщины-надзирательницы, переведенные в Аушвиц, восстали против первобытных условий и не справлялись со своими обязанностями. Пребывание Лангефельд в лагере ничего не изменило в его мнении. Хёсс критиковал способность Лангефельд контролировать своих охранников, говоря, что они бегают туда-сюда во всей этой неразберихе, как стадо куриц. Лангефельд не согласилась с такой оценкой и была вынуждена признать, что когда многие молодые женщины начали вступать в сексуальные связи с эсэсовцами, мораль пришла в серьезный упадок. Столовая для персонала Аушвица стала славиться пьяным развратом, а одна надзирательница даже завела роман с заключенным мужчиной. По мере того, как условия ухудшались, уровень разврата женщин-охранниц рос в геометрической прогрессии. Лангефельд также боролась с муками совести, когда ей стало известно о систематическом истреблении людей в газовых камерах Аушвица. Позже она утверждала, что до этого назначения не знала конечную цель этих лагерей. В Аушвице она впервые осознала, что же происходило на самом деле. «Общее впечатление, — заявила она, — настолько угнетало меня, что я не могла сомкнуть глаз по ночам и часто едва осмеливалась дышать». Через 3,5 месяца Лангефельд наконец-то получила желанный перевод обратно, в Равенсбрюк, после того, как недобросовестное управление филиалом трудового лагеря Буды и последовавшие за этим бунт и резня заключенных вызвали скандал в иерархии СС. Буды — бывшая польская деревня, расселенная в связи со строительством концлагеря, стала под лагерем Аушвица. В начале октября 1942 года немецкие женщины-заключенные забили там до смерти 90 заключенных евреек. Примечание редактора. Первоначально комендант Равенсбрюка Макс Кёгль планировал перевести Марию Мандель в Майданек, поскольку в женском лагере не хватало руководства. Кёгль просил отправить меня в Люблин, но я отказалась ехать на восток. Затем, когда Лангефельд не справилась с решением задач в Аушвице, Марии сказали, что отправят ее туда на замену. Мой перевод в Аушвиц состоялся в результате увольнения Лангефельд, которая, по мнению начальства, не подходила для этой должности. Я также слышала, что против Лангефельд велось расследование за упорядочение еврейского имущества. Следствие велось и тогда, когда ее перевели из Аушвица в Равенсбрюк, где по итогам расследования она была арестована. Решение о моем переводе в Аушвиц принял группенфюрер СС Глюкс, который вызвал меня в свой офис в Ораниенбурге и сообщил, что, согласно приказу Поля, я обязана отправиться в Аушвиц. Я ответила, что не хочу ехать в Аушвиц и прошу об увольнении. Я вернулась в Равенсбрюк, где через некоторое время Зюрен сообщил мне, что мой перевод в Аушвиц — это свершившийся факт. Я снова отправилась к Глюксу. Он сказал, что Поля решил, что меня нужно перевести в Аушвиц, и что мне грозят более серьезные последствия, если я не выполню этот приказ. Я снова отказалась и вернулась в Равенсбрюк. Наконец, после продолжительных уговоров со стороны Зюрена, который сказал мне, что Поль непредсказуем и что он может упрятать меня в КЛ в случае моего отказа, я решила отправиться в Аушвиц. Я боролась против этого перевода, поскольку Аушвиц в то время имел репутацию инкубатора тифа и вшей, и санитарно-гигиенические условия там были ужасными. Несмотря на протесты, Мария получила приказ немедленно отправиться в Аушвиц и вскоре была на пути в Польшу.